Платон Петрович Бикетов. В одном из флигелей последний завел типографию, лучшую в то время в Москве. А в другом флигеле открылась его книжная лавка, сборный пункт всех московских писателей того времени. До Бикетова никто не издавал с таким тщанием книг. Бикетов в 1803 году печатал на свой счет журнал «Друг просвещения», памятный только тем, что в нем архиепископ Евгений начал печатать словарь светских писателей. В типографии же Бикетова была напечатана книга «Путешествие Н.Н. в Париж и Лондон», писанная за 3 дня до путешествия. К книге была приложена виньетка, на которой изображен Василий Львович Пушкин, очень похожий. Шутка эта написана стихами Дмитриевым еще в начале 1803 года. Василий Львович, как мы уже говорили, очень любил читать свои стихи, хоть слушай, хоть не слушай их, как говорил Дмитриев в этой книге. Семья Бикетовых принадлежала к одной из аристократических в Москве. Сестра его была замужем за Дмитриевым, сын которой Иван был министром и поэтом. Одна из дочерей Бикетова была замужем за Балашовым, который был долгое время оберполицеймейстером в обеих столицах и министром полиции. В 30-х годах нынешнего столетия все диковины домов бывших Воронцова не существовали. Пруды и фонтаны давно там иссякли. В одном из главных домов помещалась медико-хирургическая академия, и в помещении, где была типография Бикетова, стояли в анатомическом кабинете, оскалив зубы, человеческие скелеты. По старой Калужской или Серпуховской дороге в нескольких верстах от Москвы была дача этого же Бикетова. Это был припоэтический уголок, никому недоступный. Такова была дача еще до 30-х годов. В 50-х же, отворив дверь из дома в оранжерею, вы натыкались на кучу мусора. Дача тогда продавалась под кирпичные заводы, и кедры уже были намечены на топливо. В залах с колоннами предполагалось наставить ткацких станков.